Глава третья. Повозка грохотала по дороге, подскакивая на каждом ухабе. Махноногая лошадка тянула ее все дальше и дальше от селения, по лесу, к баронскому замку. На повозке, на груди соломы, под плащом лежал Тем Гили, и голова его моталась по соломе. Белобрысый воин по имени Тонор вез его к колдунье Имлах в надежде, что та сумеет спасти Тема. Ничего этого Тем не знал. Не знал он, как в дом, привлеченный шумом и криком, ворвался Атон, как Фейдельм сказала ему: «Мальчик чужой в этом мире, Атон, ты должен отпустить его». Он не мог видеть, как сила точно разрядами тока сотрясала тело Фейдельм, как она медленно прошла сквозь стену и исчезла, растворившись в раскаленном добела воздухе. И никто не знал, что нарушение баланса силы могло означать только одно – безответственный демиург Морган Меган снова открыл врата и сейчас находится где-то неподалеку. А повозка скрипела, тряслась и катилась, и как в бреду Тему казалось, что это будет длиться вечно. Однако вдруг все замерло, повозка остановилась, Тонор подобрал на дороге камешек и запустил им в стражника, уныло ковырявшего мох на стене своей алебардой. Со стен замка донесся крик. «Ты что, сдурел? Открой мне ворота!» — закричал Тонор совсем близко от Тема. Стражник свесился со стены, выглядываясь пристальней в просителя. — Что нужно воину народу от Телена Гвада? — Помощи и милосердия! — был ответ. — Ха! И как не покривятся уста, произносящие эти слова? — насмешничал голос со стены. — Неужто народу ведомо, что такое милосердие? — Не время шутить! — снова над ухом Тема завопил Тонор. — Со мной детеныш Дакини! Он умирает! «Я прошу помощи у госпожи Имлах из Серебряного леса, если она меня слышит!» «Только и дел госпожи Имлах, что слушать всякий вздор!» — рявкнул стражник. «Какой еще детеныш Дакини?» «Здесь, на повозке!» — надрывался Тонор. «Открой мне, иначе он умрет! От Фейдель мне не будет прощения!» «Несправедливо, — сказала она, — умертвить живое существо только потому, что оно презренной расы». «А кто мне поручится, что на повозке не оружие?» Стражник недоверчиво вытянул шею. Вместо ответа Тонор снял плащ и показал ему Тема. «Не знаю», — пробурчал стражник. «Я спрошу у хозяйки». И исчез. Время шло, а никто не появлялся. Тем завозился на соломе несколько раз, начал хватать воздухом ртом, как будто задыхался, потом затих, покрывшись испариной. Тонор терпеливо ждал. Наконец кто-то начал возить ключом по замочной скважине, ругаясь и призывая на помощь всех богов. Ворота медленно раскрылись, стражник махнул рукой. «Заводи свою повозку!» Тонор взял поводья и повел лошадку за собой. Колеса снова загрохотали. У ворот стояла Имлах. На щеке пятно от чернил, на плече белый горностай, которого она рассеянно гладила. «Здравствуйте, госпожа баронесса!» произнес Тонор, останавливаясь в пяти шагах от нее. «Благодарю за то, что снизошли к моей просьбе!» «Мы с вами сейчас не воюем», — ответила баронесса. «Помогать же соседям наш долг!» «Взгляните на этого маленького Дакини!» — сказал Тонор. «Ради него я посмел нарушить ваше уединение! Мы считаем, что он умирает!» Имлах склонилась над повозкой. «Ну, я не вижу никакого Дакини!» — растерянно произнесла она. «По-моему, он из народа». «Мы тоже так считали, но Фейдельм разговаривала с ним, и Фейдельм нашла, что он чужой в нашем мире. Она велела Атону отпустить его. Мальчик был вместе с тем, кто сейчас гостит в вашем замке». Имлах выпрямилась, поковыряла пальцем в ухе, потом обтерла руку о подол юбки и задумалась не на шутку. Не смея вторгаться в ее молчание, Тонор стоял неподвижно и безмолвствовал. Наконец Имлах спросила: «Разве Фейдельм, наделенная силой, не может исцелить его?» «Сила Фейдельм оказалась для него губительной». «Странно», — пробормотала Имлах. «Ты уверен, что никакие целительные чары еще не касались его?» «Откуда мне знать, госпожа? А то он велел просить помощи у вас. Он, наверное, знает». «А Тону-то как раз и неоткуда знать такие вещи. Он просто военный вождь. К тому же не слишком опытный». «Есть и более опытный воин», — совсем тихо проговорил Тонор. «В народе болтают, будто Лаймерик». Произнося запретное имя, он понизил голос еще больше. еще жив и полон сил, а из своей мудрости не утратил ничего, напротив, еще и прибавил. Если это так, то он неоценимый помощник». «Это так», — сказала Имлах, — «но я не стану спрашивать у него совета. Нет смысла беспокоить его по пустякам. Я перенесу детеныша на кровать и подумаю, что можно сделать для него. Ты можешь отправляться домой. Скажи Атону, что выполнил свое поручение». Танор еще раз поклонился и вывел лошадь из замка. Морган Меган шел по лесу среди высоких деревьев, которые сам сотворил, и душа его была полна печали. Только деревья не обманули его надежд и ожиданий. Только они одни и остались верны своему создателю. Все так же шумели их кроны, все тем же покоем веяло от их вековечных стволов. Зачем он только создал этот народ? Неблагодарные, заносчивые, упрямые существа. Они похожи на самого Моргана в дни его отрочества. Не надо было потом пытаться исправить ошибку и создавать гномов, чтобы потом загонять их в горы, и совершенно напрасно он создавал великанов. А зачем ему вздумалось добавить ко всему этому сброду еще и драконов, уму непостижимо. Просто взял в одно прекрасное утро и создал, и поселил их за рекой, которую назвал по имени своей матери, богини Боан. Зачем, он спрашивается, дал ни в чем не повинному потоку такое имя? Когда опомнился, было поздно, название уже закрепилось. Морган вздохнул, так хорошо все начиналось. Такие славные пещеры он придумывал, такие чудесные логова для драконов, черных, стремительных, гордых созданий, наделенных разумом и даром речи. И вот все опять недовольны. Великаны благодушествуют и, по сути дела, предаются обыкновенному ничего не деланию, гномы вредничают, скаридничают и накапливают богатство, а драконы проявляют кровожадность и требуют себе ежегодно молодую девицу для поругания с последующим пожиранием. Народ же, естественно, ропщет и негодует на своего создателя. Морган Меган вздохнул и остановился. За валуном между корней огромной сосны он увидел источник, показавшийся ему странно знакомым. Меган нахмурился. Кажется, он создавал этот участок леса с какой-то определенной целью, но не мог уже сообразить, с какой именно. Сосновая кора светила здесь призрачным серебряным светом. Деревья казались колоннами огромного храма из полупрозрачного стекла. «Серебряный лес», — вспомнил Морган Меган. «Источник силы», — вспомнил Морган Меган. «Зачем?» Этого он вспомнить не мог. Он огляделся по сторонам. Печально и светло было у него на душе, должно быть, в тот день, когда он, еще молодой, еще не битый разочарованиями творец, сказал себе: «А создам-ка я серебряный лес, и помещу-ка я посреди него источник силы». И создал. И вернулся сюда спустя много лет, уже потрепанный жизненным опытом, перед которым тюремное прошлое кажется лишь репетицией генерального сражения с жизнью. Тяжело вздохнул Демиург и опустился на мягкий мох у самого источника. Послушал журчание воды, наклонился, вгляделся в серебристые глубины и вздрогнул. Вода била ключом из земли, ледяная и синяя, унося под валун опавшую хвою крошечные веточки. А на дне источника лежал и неподвижно смотрел на создателя нечеловеческий глаз. В том, что глаз был живой, сомневаться не приходилось. Он был круглый, большой, желтый, с расширенным зрачком. Когда Морган склонился над глазом, глаз моргнул и зрачок сузился. «Привет», — сказал Морган Меган. «Я Демиург». Тут до него дошло, что глаз при всем желании не может ему ответить, и поэтому он лишь улыбнулся и по собачьи прильнул к воде. Глаз наполнился светом. Прохлада пробежала по всему телу Создателя, и вдруг он ощутил себя могущественным и великодушным, а таким, каким и положено быть Демиургу. И ему снова захотелось улучшить свой мир, и только усилием воли он удержал себя от немедленного акта творения. Растянувшись под сосной, Морган заложил руки за голову и, улыбаясь, уставился в высокое небо. Вот так он пролежал несколько месяцев еще до сотворения народа, сразу же после побега с каторги. Только сейчас Меган осознал, что это были лучшие дни его жизни. И он своими руками положил им предел, когда занялся усовершенствованием совершенного. В воздухе настойчиво потянуло дымком. Морган насторожился. Где-то неподалеку жгли костер. И это было странно. В Серебряном лесу никто не жил. Это было место уединения и медитации Демиурга. Сейчас он вспомнил об этом. Морган поднялся и медленно пошел на запах. Вскоре он вышел в черную сырую низину, где изредка мелькали среди обнаженной земли ядовито-зеленые кочки болотной травы. На самом краю низины горел костерок, бледный в дневном свете, а возле него сидел какой-то человек. Он был очень высок, выше 2 метров. Крупный, но не толстый, он не поражал и обилием мускулатуры, однако же великаном его тоже не назовешь. Морган Мэган покачал головой. Он не помнил, чтобы творил подобную породу существ. Похоже, космогонический процесс совершенно вышел из-под контроля Демиурга. Великан-невеликан помахал Моргану рукой и что-то крикнул громким веселым голосом, показывая на свой костер. Создатель осторожно прошел по краю низинки, ломая сухие ветки. «Привет!» — сказал незнакомец. «Мое имя Иллуги!» У него было круглое лицо и круглые светлые глаза, и казался он существом спокойным и добрым. «Я Демиург», — мрачно отозвался Морган Мэган. «Откуда ты взялся, Иллуги? Я тебя не творил». Иллуги улыбнулся. «Я слышал о тебе, Морган Мэган. Добро пожаловать». «Если ты слышал обо мне, то какого черта ты поселился в моем Серебряном лесу? Тебе разве не говорили, что здесь заповедная зона?» «А что значит заповедная зона? Я поселился здесь потому, что в Серебряном лесу никто не живет». «Потому и не живет, что я запретил. Здесь я предаюсь размышлениям без помех, в тишине и уединении». «А я не шумный сосед», — сказал Иллуги. «Я тоже люблю уединение. Лес большой, Морган. Вряд ли мы помешаем друг другу». «Да как ты разговариваешь с создателем, ничтожное насекомое?» — загремел Морган Мэган, который головы на две был меньше Иллуги ростом. Иллуги ухмыльнулся. «Я вежливо с тобой разговариваю», — заметил он. «Если прогневал тебя, извини. Я так редко вижу живую душу, что уж отвык от манер. Говорю то, что думаю. Сейчас так не принято». «Откуда я знаю?» — буркнул Демиург. «Я тоже редко общаюсь с людьми. Впрочем, ты же не человек». «А кто ты, собственно, такой?» «Я тролль», — сказал Иллуги и покраснел. «Ты, должно быть, знаком с моей дочерью Имлах, той, которую взял в жены Теленгват». «Имлах-тролльша? В первый раз слышу». Морган Мэган уставился на Иллуги, полуоткрыв рот. «А откуда вы взялись, тролли?» «Хорс милосердный, я же вас не создавал». «Мы сами создались», — пояснил Иллуги. «От союза великанов и гномов». «Не смейся», — добавил он, видя, как Демиург побагровел и начал давиться. «Такой союз оказался возможным и породил уродов и чудовищ, которых и народ, и великаны, и гномы одинаково презирают. Мы презреннее, чем докини». «Но ты же не урод, Иллуги», — машинально пробормотал Морган Мэган, не удержавшись от того, чтобы скользнуть вороватым взглядом по лицу и фигуре своего собеседника. «По крайней мере, я ничего в тебе не замечаю». «У меня был 3-й глаз», — сказал Иллуги. «Ну и где же он? Почему на лице не носишь?» «Берегу», — пояснил Иллуги. «Это глаз правический. Мало ли что может случиться. Подерусь с кем-нибудь или зверь вышибет, а то и на ветку напоришься. Жалко. Я храню его в источнике, который бьет между корней большой сосны. Этим глазом я видел, как ты вошел в лес, как пил воду, как отдыхал возле ручья». «Поселился в моем лесу», — горестно произнес Морган Мэган. «Захламил мой источник своим барахлом». «Скажи, создатель, правда ли говорят, будто ты раскаиваешься в том, что создал драконов?» По серьезности тона, которым Иллуги задал вопрос, Морган догадался, что речь зашла о том, что волнует всех обитателей мира Аррой. Поскольку Морган еще не успел посмотреть, как поживают драконы, он сотворил их в свое прошлое посещение и пока что не удосужился навестить, то ответа на этот вопрос у него не имелось. Тем не менее он сказал. «В общем, наверное, да. Главное благо народа. Если народ недоволен драконами, Демиург обязан выяснить, в чем причина недовольства и принять меры». «Разве ты уж не принял мер, создатель?» Иллуги казался удивленным. Теперь Морган насторожился. Он привык, чтобы ему приписывали различные намерения, как правило, греховные. Но в данном случае ему пытались навязать чье-то безответственное деяние. «Какие меры я принял?» — очень осторожно спросил Морган. «Ну, разве не ты призвал в мир Арой свою мать, царственную Буан, речную богиню, которая взялась навести порядок и извести супостатов, сиречь драконов?» «Что?» Морган Меган подскочил, побледнев. Сердце у него упало. «Кого я призвал?» «Буан, речную богиню. Ты же создал реку и дал ей имя своей царственной матери». «Да я сделал это. С дуру или по пьяни, сейчас уже не помню. Кажется...» Морган призадумался, силясь извлечь из глубин памяти этот свой необдуманный поступок. «А сколько их еще было? Ой-ой-ой!» «Ну да, я посетил гномов в их подземных пещерах, полюбовался, как они катают тачки, обогащают руду. Охота пуще неволи вкалывают так, что надсмотрщики на каторге рыдали бы от восторга, хоть они и бесчувственные монстры, лишенные человеческих чувств. Даже их бы проняло. Какое трудолюбие, какая изумительная алчность! Потом гномы пригласили своего творца на пир. Они всегда меня кормят и поят до отвала, заискивают. И как я напьюсь до бесчувствия, так пристают, то им золотоносную жилу сотвори, то алмазоносные кимберлитовые трубки. Я из-за них прочитал все геологические пособия, какие только откопал в Александрийской библиотеке. В тот раз они здорово перестарались, накачивая меня вересковым медом. Я впал в слезливую сентиментальность, из тоски по материнской ласке создал реку Буан. Протрезвев, ужаснулся, но было уже поздно. «А теперь, говоришь, это стерва?» прослышала и пробралась в мой мир. Лицо Илуги выражало ужас. «Не говори так о правительнице. Она услышит, она придет. Страшен будет гнев ее». «Да прекрати ты, не мракобесничай. Я Демиург. Так что ж ты боишься какой-то правительницы? Кто она передо мной? Да знаешь ли ты, что твоя любимая Буан, как только выродила меня, так сразу выбросила на берег и больше своим сыночком не интересовалась? Я рос, как сорная трава, беспризорно, и когда меня осудили на эти проклятые рудники, она и пальцем не шевельнула, чтобы меня вызволить. А все же Буан — великая правительница. Она пришла ворой, встав из вод потока. Прекрасной была она, как утренняя заря, одетая во все алое, с волосами цвета зимнего заката». «Розовыми, что ли?» — перебил Морган Меган. И Луги укоризненно взглянул на него. «Золотыми!» — поправил он Демиурга. Она стояла на спине белой лошади и, подняв руки с обращенными вперед ладонями, так заговорила. «Ведомо мне, что создатель земель ваших утроли гномы и великаны, Морган Меган, называющий себя магом, необдуманно в порыве гнева или под влиянием горячительных напитков сотворил злобное племя драконов и поселил их за рекой». «Перед кем это она так распиналась?» — снова встрял Морган Меган. «Перед народом холмов», — пояснил Илуги. «Так, рассказывают. Мне продолжать, или я вызвал твой гнев, и мне лучше не искушать судьбу?» «Продолжай», — мрачно разрешил Морган. «Ты же не виноват в том, что моя мамаша набитая дура». И Луги покосился на Моргана с нескрываемым ужасом и пробормотал. «Не говори так. Ты Демиург, тебе ничего не будет. А меня она покарает страшными карами за то, что я слушаю подобные речи». «Ладно, не буду. Что она еще сказала?» «Она сказала, что всякий, кому дорог мир Аррой и лес, где высокие деревья, не должен ни есть, ни пить спокойно, покуда жив хотя бы один дракон. И многие отправились в поход на супостатов, но мало кто вернулся. Драконы уничтожили много гномов и троллей. Бесчетно. Тогда гномы объявили, что не могут больше рисковать, ибо малым числом не смогут добывать драгоценные камни в потребных количествах и ушли в свои горы. Но все же немало гномов осталось, а тролли никак не могли угомониться. Но и второй поход не принес удачи. Тогда и пошла молва о девушках, отдаваемых драконам на растерзание. Я, правда, не видел ни одной такой девушки, но дым без огня не бывает. Потому и отдал свою дочь Имлах за великана, лишь бы она ушла из этих краев». «Так-так, продолжай». Морган был мрачнее тучи. «Ну, словом, ныне у Городищенской лавы на реке Буан стоит кордон, следят, чтобы никто за реку не ходил под страхом смерти». Это еще чье дурацкое распоряжение? Тоже матушкино. Разумеется, и оно не дурацкое, а очень предусмотрительное. Одно дело доблесть, другое удача. Так сказала царственная Буан, когда призвала отказаться от священной войны, жалея свой народ. Чей народ? Поразился Морган. Это мой народ. Ай да маменька, всплыла из пучины водной спустя столько лет. Конечно, кому неохота прийти на все готовенько и начать наводить свои порядки. Лучше попробовал бы сотворить что-нибудь свое. Трудиться-то никто не любит, всем дай попользоваться. Ну, я ей покажу. Он встал. И Луги тоже поднялся на ноги. Непостижимым образом тролль вдруг стал ниже ростом, чем Демиург. Морган Меган грозно заявил. «Демиург свободен делать все, что ему вздумается. Хочет воевать – пусть воюет. Хочет лгать, красть, прелюбодействовать – пусть лжет, крадет и прелюбодействует, хоть это и не похвально. Это его дело, и незачем всяким земноводным дурищам вмешиваться со своими указаниями». «Создатель!» – отчаянно вскричала Луги. «Мне не следует слушать твои речи!» Но Морган уже рассвирепел, его было не остановить. «Молчи, презренный!» — загремел он. «Не смей называть меня создатель! Я создавал несовершенных, но свободных и бесстрашных людей! Я не создавал трусов или заблюдов!» И, оттолкнув от себя и Луги, Морган Меган бросился бежать в чащу Серебряного леса. Лаймерик сунулся в комнату, где Хилот был занят делом. Изучал карту мира Арой, взятую баронессы. «Хилот из Лангедока!» – торжественно провозгласил маленький человечек, останавливаясь на пороге. «Имлах по прозванию Кукушкин Лен из Серебряного леса приглашает тебя на приватную беседу в круглой гостиной замка Арой, принадлежащего Телену Гваду, величайшему из баронов леса, где высокие деревья». Эту тираду он выпалил единым духом, ни разу не споткнувшись. Хилот улыбнулся и отнял карту у горностая, который вцепился в угол зубами и норовил утащить ее. «Хорошо, Лаймерик, я иду». «Я передам госпоже Имлах из Серебряного леса, что Хилот из Лангедока оповещен о приглашении и направляется в круглую гостиную замка Арой». «Да, конечно», — перебил его Хилот, но Лаймерик лишь удостоил его взгляда из-под лобья и непоколебимо завершил. «Замка Арой, принадлежащего Телену Гваду, величайшему из баронов леса, где высокие деревья». И, повернувшись к Хилоту спиной, величаво удалился. Хилот свернул карту трубку и последовал за забавным глашатаем баронессы. Имлах уже ждала его. Быстро кивнув Хилоту, она обернулась к Лаймерику, который застыл в торжественной позе, не обращая внимания на двух горностаев, атакующих кисточкой с его парчевых туфель. Распушив хвосты и прижав круглые ушки, звери с кудахтающим звуком предпринимали атаку за атакой, пока Лаймерик не схватил одного из них, второй тут же умчался прочь. «Благодарю тебя, Лаймерик Окраина. Твои услуги замку Арой неоценимы». «Я рад, если это так, госпожа Имлах. Я могу идти?» «Разумеется». Поклонившись, Лаймерик с достоинством отбыл, унося на руках притихшего горностая. Хилот проводила его удивленно смешливым взором, но Имлах опять не поддержала веселости своего гостя. Она подняла брови и сжала рот всем своим видом, давая Хилоту понять, что любая самая невинная насмешка над Лаймериком не вызовет у нее одобрения. «Скажи, Хилот, что ты намерен делать дальше?» — заговорила Имлах. «Не знаю. Я хотел бы отправиться в селение к народу и потребовать, чтобы мне отдали назад моего оруженосца. Но ты запретила это делать». «Идти в селение не требуется. Сегодня прибыл посыльный и привез твоего мальчика. Его признали за Даакини и возвращают тебе». Выражение лица Имлах насторожило Хилота. «С ним что-то случилось?» — спросил Хилот, чувствуя, что сердце у него падает. «Они убили его?» «Нет, они не хотели его убивать. С какой стати? Он не причинил им зла. Напротив, они думали принять его в свою семью, ведь это великая честь принадлежать к народу». Ответ Имлах понравился Хилоту еще меньше, чем тон, которым она говорила. «Твои слова уклончивы, Имлах», — сказал он. «Что с ним? Он жив?» «Пока жив. Идем, я хочу показать тебе его». Она поднялась и повела Хелота вверх по узенькой винтовой лесенке на верхний этаж башни, где возле узкого окна на большой кровати лежал очень маленький Темгили. Хелот осторожно подсел к нему. Он заметил, что на ушной раковине мальчика запеклась кровь, и прикусил губу. «Тем!» — позвал Хелот. «Это я, Хелот!» Мальчик открыл глаза и тихо сказал. «Я рад, что это вы, сэр. Она больше не вернется». «Кто?» «Фейдельм». «Кто это?» «Она красивая и страшная», — прошептал Тем. «Она как в тумане, как из-под воды. Я думаю, она ведьма, сэр». «Это она тебя покалечила?» «Я не знаю. Она коснулась меня и ударила молния. Мне показалось, что она не хотела этого. Я боюсь». «Чего ты боишься, Тем?» «Здесь была еще одна женщина. Кто она?» «Это госпожа Имлах, хозяйка замка Орой. Она тебе поможет. Ты будешь слушаться ее, хорошо?» «Конечно», — сказал Тем, — «раз вы так приказываете. Я могу попросить одну вещь, сэр?» «Попробуй». Тем закрыл глаза. «Я очень голоден», — сказал он. «Не могли бы вы принести мне немного хлеба?» Имлах, внимательно слушавший этот диалог, подпрыгнула и захлопала в ладоши. «Получилось!» — крикнула она. «Голод — первый признак жизнеспособности умирающего!» Так говорил отец медицины Шумукан. «Ай да Имлах! Ай да кукушкин лен!» И, повернувшись к Хелоту, зачастила. «Это было совсем новое заклинание, довольно рискованное. Я призвала силы радуги оставить его, ведь сила Фейдельм в той радуге, которая окружает ее, понимаешь, Хелот Дакини? Ах, как я рада! Сам Морган Меган признал бы, что я права, если бы мог видеть мою работу». И вдруг зевнула. «Ах, устала. Работа кропотливая, да и кроме того нервная. Был страшный риск напороться на чужое заклинание, которое по какой-либо причине не сработало и застряло в...» Она щелкнула пальцами. «Не могу объяснить. Ну, в том поле, которое есть у каждого существа. Это было опасно. Но теперь все позади». И Хелот прервал ее восторженное излияние. «Я вынужден напомнить тебе, Имлах, что мальчик попросил хлеба. Нельзя ли позвать кого-нибудь из слуг?» Через несколько секунд в сопровождении пяти прыгающих горностаев в комнату церемониальным шагом вступил Лаймерик. На вытянутых руках он нес большую краюху хлеба с углублением в середине. Углубление было заполнено сметаной. Склонившись, он поставил каравай на одеяло и отступил на два шага. «Вкушай, отпрыск Дакини!» – проговорил Лаймерик. Тем принялся за еду, поблагодарив величавого слугу светлым взглядом. Хелот с удивлением заметил, что надменный мастер горностаев слегка улыбнулся. По случаю очередного блистательного успеха баронессы Имлах в области магии и чародейства, барон Теленгват устроил грандиозное пиршество. Были приглашены также и соседи, военный вождь народа Атон Осенняя Мгла, великий друид народа Агафир с Медвежья Шкура, младшие вожди Онха и Харьян с женами и подругами. Из Серебряного леса прибыли Иллуги с четырьмя друзьями. Появление Иллуги вызвало всеобщий восторг. Имлах прыгала и целовала отца, барон от души жал ему руку и представлял по очереди всех своих гостей, путая имена жены, подруг, приглашенных вождей. Когда они заносчиво поправляли его, Теленгват пропускал их замечания мимо ушей. «Добро пожаловать, Иллуги!» — гудел барон. «Я благословляю день и час, когда ты предложил мне в жены свою дочь. Кукушкин Лен умница, а теперь вдобавок из нее получилась настоящая колдунья. Мало кто из великанов может похвалиться такой супругой». Имлах стояла рядом, пунцовая от радости, и теребила белый фартук, накрахмаленный по случаю празднества. Фартук она надела не потому, что своими искусными руками готовила огромного кабана, запеченного целиком и нашпигованного пряностями и яблоками. Вовсе нет. С тушей-то как раз она возилась без всяких фартуков. Но барон настаивал на том, чтобы во время торжества супруга владельца замка Орой была облачена в национальный костюм. Имлах повязала белый кружевной фартучек поверх заляпанной жирными пятнами полосатой юбки, и туалет баронессы сочли вполне законченным. «А это наши гости», — продолжал барон, выталкивая вперед Хелота. Лангедонский рыцарь чувствовал себя немного не в своей тарелке среди этого сборища великанов. По случаю праздника Илуги надел свой третий глаз, и это также смущало Хилота к подобным вещам малопривычного. «Познакомься, Илуги, Хилот из... Как он там называется, твой город?» «Лангедок», — ответил Хилот. «Это не город, это целая страна». «Ну, словом, оттуда Хилот его имя, он Дакини, и с ним мальчонка. Тебя как зовут, ребенок?» «Темгили, сэр». Тем таращился на диковинных гостей баронского замка с нескрываемым любопытством. Хилот заметил с долей зависти, что мальчик совершенно не испытывает страха перед этими существами, которые были, мягко говоря, не вполне похожи на людей. После болезни Тем еще был довольно слаб, однако это не могло умерить его восторгов, ему нравились великаны. «Хо!» — рявкнул барон. «Темгили! Что ж, неплохое имя! Я встречал имена куда менее благозвучные. Например, Онха!» И он оглушительно захохотал, заметив, как побагровел от гнева младший вождь и как вытянулась струнка его надменная супруга. «Мы пришли сюда не для того, чтобы выслушивать оскорбления, Теленгват!» — начал было Онха, но барон добродушно отмахнулся. «Прости, Онха, сорвалось с языка. Я ведь немного выпил перед приходом дорогих гостей». Илуги с интересом разглядывал Хилота и мальчика. «Вы тоже великан, Илуги?» — спросил Хилот. «Нет», — ответил житель Серебряного леса. «Я тролль, а вы?» «А я Дакини», — улыбнулся Хилот. «Мне объяснили, что это презренная раса». «И вас это не смущает?» «Ничуть. Ведь у меня на родине нет ни великанов, ни народа». Но поговорить им помешал неугомонный барон, который снова вмешался. «Ну что ж ты, Илуги, не представишь нам своих друзей? Явился не один, так познакомь почтенное собрание с гостями». Илуги поклонился и указал на маленького человечка с неприятной носатой физиономией, на которой сердито сверкали ярко-синие глазки. Он был облачен в кожаную курточку и кожаные штаны, заправленные в мягкие сапожки. Серые волосы человечка топорщились во все стороны. «Гном Луигайре, мой ближайший сосед», — провозгласил Илуги. «Почтеннейший из рода гномов». «В роду гномов не бывает почтеннейших», — заметил, как бы между прочим, великий друид народа. Гном яростно повернулся к нему и шевельнул кончиком длинного носа. Однако Теленгват вмешался и предотвратил схватку. «Илуги, несомненно, хотел сказать, что для рода гномов Луигайре является почтеннейшим. Что же касается народа, то господин Луигайре не имеет к нему никакого отношения». «Что верно, то верно», — пробурчал Луигайре. Они с друидом обменялись неприязненными взглядами, однако до открытой вражды дело не дошло. «Другой мой ближайший сосед, Фуэрайре из рода троллей», продолжал Илуги, положив руку на плечо коренастого рослого тролля с тремя глазами, приплюснутым носом и копной соломенных волос. Он был одет в кожаную юбку в складочку и кожаные сандалии с ременными переплетами до колена. Тролль растянул свою пасть в приятнейшей улыбке и молча протянул барону когтистую волосатую лапу. Барон с чувством пожал ее. «Приятно встретить поистине могучую персону», — сказал он одобрительно. Тролль польщенно заржал. Имлах хихикнула и прикрыла рот ладошкой. «Ну, хорошо, хорошо», — продолжал барон и окинул взглядом прочих своих гостей. «Господа, вы запомнили имена этих господ? Я спрашиваю так, на всякий случай. Вдруг вам вздумается выпить на брудершафт или еще что?» Он обернулся и посмотрел на двух троллей, которых также привел Илуги. Те и вовсе не были человекоподобны. Один напоминал трухлявый пень, другой был схож с валуном, поросшим мхом и лишайником и утратившим даже черты лица. Оба тролля застыли у двери и никак не проявляли признаков жизни, только глазки поблескивались под мха. «Кто эти-то? А, деструктор их знает, Теленгват. Увязались по дороге, никак от них не удалось избавиться. Думаю, они смирные. Я их гнал-гнал, ругал-ругал, бил даже, сломал вон об того две дубины. А им хоть бы что, только мычать начали, когда очень разлютовался. Я и бросил эту затею. Вреда от них все равно никакого». «Ну ладно, пусть останутся. Для интерьера». Теленгват махнул рукой. «Прошу за стол, друзья мои. Кабан». Имлах, румяное от удовольствия, внесла в зал огромного жареного кабана. Гости заметно оживились. Уже булькал эль, разливаемый по бокалам. Уже суетились под ногами Юрки и горностаи, которые время от времени поднимались на задние лапки и стояли столбиком по несколько секунд, умильно заглядывая в лица едокам. Полетели под стол первые объедки, и зал наполнился пиршественными шумами. Повсюду были слышны чавканье и бульканье, звуки поцелуев и невнятные угрозы, возня и деловитые кудахтанье зверьков, шарканье ног. Тем еле уплетал за обе щеки. Он был счастлив. Хилот почти не пил, с интересом поглядывал по сторонам, помалкивал. Тролли жевали, помаргивая третьим глазом. Лой Гайре, единственный гном за пиршественным столом, держался особняком и в чванливости мог поспорить с женами младших вождей. Впрочем, и Атон не спешил расслабляться и всем своим видом показывал готовность в любую минуту защитить честь великого народа. Один только барон веселился от души. Барон и Тем Гилли. Беседа стала общей, когда заговорили о драконах. «Супостаты!» – верещал Лой Гайре, брызгая соусом на себя и своих соседей. «Правильно говорила повелительница Буан! Покуда живы драконы, ужасное порождение извращенного ума Демиурга, не будет покоя на землях Аррой! Верно я говорю, Фурайре?» «Угу!» – мычал гигантский тролль. «А вы не как ортодоксальный буанит, уважаемый Лой Гайре?» – поинтересовался великий друид Агафирс. Лой Гайре уставился на Агафирса медвежью шкуру. «Разумеется, ведь я не принадлежу к народу, чтобы мне можно было дурить голову вашим поклонением древесине, почтеннейшей медвежья шкура!» Агафирс побагровел. «Я согласен с вами в том, что Демиург наш личность увлекающаяся и безответственная, но все же постерегся бы так открыто становиться на сторону властительницы Буан». «Говорят, она мать нашего Демиурга. А кто, по-вашему, был раньше, курица или яйцо?» «Это философский вопрос», – завопил друид. «Философский!» «Покуда вы бегаете от философских вопросов», – не унимался Лой Гайре, – «дракон пожрет всех девиц и благородных дам в округе! Долой, супостатов! Долой!» Он опрокинул в рот кубок с элем, поперхнулся и начал кашлять и давиться. Фрайре услужливо похлопал его по спине, отчего Лой Гайре утратил равновесие и упал лицом на стол. Гигантский тролль заботливо потянул своего приятеля за волосы и заглянул ему в глаза. Обнаружив, что ясные очи друга помутнели, Фрайре глубоко задумался, ковыряя пальцем в зубе. «Драконы, это серьезно!» – вмешался в разговор Атон. «Я даже думаю о новом походе на это племя! Нельзя же жить в вечном страхе перед ними!» «Говорят, они опять потребовали себе жертву. Раньше это не касалось нашего поселения, но кто знает, кого нынче затронет беда!» – добавил младший вождь Онха. Хилот наклонился к уху Имлах, которая увлеченно грызла кусок бараньей ляжки и успела до самых глаз забрызгаться жиром. Время от времени госпожа баронесса сгоняла с колен настырного горностая, который упорно забирался обратно и норовил вскочить на стол. «Имлах!» – шепнул Хилот. «А где Лаймерик? Почему его нигде не видно? Разве он в чем-то провинился, его лишили права участвовать в пиршестве?» «Тише!» – ответила Имлах с набитым ртом. «Молчи, Дакини! Ты говоришь о вещах, в которых ничего не смыслишь. Лаймерик не может быть лишен права участвовать в пиршестве. Он слишком почтенная личность для того, чтобы кто-то, будь то даже сам Теленгват, посмел лишить его прав на участие в пиршестве». «О нет, Хилот из Лангедока! Лаймерик сам определяет, в чем ему участвовать, а в чем нет. И я думаю, что сейчас он предпочитает скрываться». «Но почему?» «Не хочет встречаться с Атоном и остальными. Ему тяжело быть среди народа. Ему тяжело показываться вождям». «Я боюсь совершить какую-нибудь ошибку», — сказал Хилот. «Может быть, мне лучше задать вопрос и получить на него ответ, Имлах?» «Может быть», — неопределенно ответила она и залпом осушила огромный кубок. «Может быть». Хилот перевел дыхание и решился. «Лаймерик предатель?» «Избави Хорса от такого!» – отозвалась она. «Как ты мог подумать? Нет, разумеется. Он проклят Демиургом за свою дерзость и непреклонность. Только и всего!» «Что?» «Ах, милость небесная, чему тут ужасаться? Морган Меган, сотворивший наш мир, известный самодур. Нет ничего удивительного в том, что он кого-то проклял. Меня удивляет другое, почему он не проклял еще с десяток. Ведь не только Лаймерик посмел ему перечить. «Иисусе», — прошептал Хилот, — «значит, этот маленький слуга имел мужество спорить с Богом, а я считал его всего лишь...» «Вот потому мы и говорим, что Дакини — низшая раса. Вы не умеете смотреть дальше очевидного». Имлах она лила себе и Хилоту еще Эля. «Давай выпьем, Хилот из Лангедока. Пусть твой мальчик научится видеть глубже, чем ты. Он похож на одного из народа. Кто родил его тебе?» «Мне?» Хилот машинально отпил из кубка. «Этот Эль был крепче и гуще, чем тот, что любили в Шервском лесу, но тоже очень вкусный». «Ты что-то путаешь, Имлах? Я даже не был знаком с его матерью». «Разве он не твой сын?» «Конечно, нет». «Тогда почему ты так беспокоился о нем?» Хилот растерялся, а Имлах продолжала свои расспросы. «Как получилось, что он оказался твоим спутником? Разве Дакини умеют беречь своих слуг? Разве у Дакини вообще могут быть слуги?» «Вероятно, могут, у меня же есть». «Ну как вообще кто-то мог согласиться по доброй воле идти в услужение к Дакини?» «Никто не спрашивал его согласия. Я...» Хилот прикусил губу. «Я заплатил за него деньги, Имлах, только и всего». Она уставилась на него в недоумении. «Как это заплатил? Ты что, купил живого человека?» Побагровев, Хилот кивнул. Он жалел, что не ответил великанше правду. «А еще пытаешься уверить меня в том, что вы не низшая раса», — сказала она с горечью. «Нет, пока вы не изменитесь, быть вашему миру пусту. Вот и Морган Меган так говорит. Он до сих пор свинцовые рудники вспоминает». «Ведь Морган...» Имлах понизила голос и покосилась на барона, однако тот был увлечен кабаньей ляжкой. «Морган тоже Дакини. Говорят, он совершил преступление, а потом открыл кровавые врата и ушел ворой. Про него много чего говорят, но каким бы он ни был, нельзя было так с ним обращаться. Там на руднике ему выбили половину зубов, а один глаз у него с той поры почти не открывается. Жестокий мир. Нет, пока вы не изменитесь, ничего доброго от вас не жди». И она налила себе еще Эля. Теренгват поднялся и громким воплем потребовал внимания. Гости постепенно замолкали, уставясь на барона неподвижными глазами. «Обетная чаша!» — взревел барон. «Принесите обетную чашу!» Он обернулся, но слуг не обнаружил. Тогда в пьяной голове барона произошло просветление, и он указал на большой медный таз, стоявший посреди стола. Таз был полон красной густой жидкости, которую вполне можно было бы принять за кровь, если бы не терпкий ягодный дух, исходивший от нее. «Она здесь, господа!» — провозгласил Теленгват, ничуть не смущаясь. «Я хочу первым отпить из нее и дать обет. Итак...» Он взял таз обеими руками и поднес к своей огненной бороде. Хилоту показалось, что сейчас по жидкости побежит греческий огонь. «Клянусь, что найду настоящие барабан... Как ты говорил, Хилот, какие кружева лучшие в мире?» «Брабанские», — улыбнулся Хилот. «Во!» Оборона обрадованно хлебнул вина. «Я найду для моей Имлах настоящие кружева, ибо дама сведущая и в чародействии, и в приготовлении кабанов, целиком зажаренных на вертеле, заслуживает самых драгоценных украшений». И он передал чашу троллю Фрайре. Тот заморгал всеми тремя своими глазами, но с места не двинулся, не вполне поняв, что от него требуется. Лои Гайре, сидевший рядом, сердито толкнул его локтем. Тогда Фрайре встал и, смущаясь, под множеством взглядов произнес: «Клянусь, починю крышу моему соседу Лои Гайре, ибо я ненамеренно сел на его дом нынче осенью и своротил трубу и десяток черепиц, но я ж не хотел... Я не нарочно!» И, показав в улыбке два торчащих клыка, тролль клокнул вина. Лои Гайре отобрал у него чашу, но в руках не удержал и бухнул на стол. Затем вскочил и, вызывающе оглядываясь от трапезников, оттарабанил: Клянусь в будущем году отыскать алмаз, при виде которого Англай алчное сердце повесится на собственных кишках!» И плюхнулся на свое место. Один за другим клялись гости барона Телина Гвада. Женщины обещали родить сыновей, мужчины сокрушить много врагов и одолеть свои слабости, а великий друид дал обет постичь тайну березы и руны Беркана, что и означает береза. Поскольку это было очень редкое дерево в лесах Орой, то все отнеслись к его обету с благоговейным трепетом. Хелот лихорадочно соображал, что бы ему такого обещать. Давать невыполнимый обет он не хотел, а какие обеты выполнимы, ума не мог приложить. Но чаша неуклонно близилась к нему, и когда Имлах, поклявшийся изготовить зелье, способное исцелить малярийную лихорадку, сунула ему чашу, Хелот медленно встал. Все глаза обратились к чужеземцу. Он понимал, что выглядит довольно незначительно в толпе троллей и великанов. Даже младшие вожди народа поглядывали на него с нескрываемым пренебрежением. Хелот обвел взглядом пиршественный стол, поднял обеими руками чашу и заговорил. «Как есть я рыцарь из презираемой вами расы, то клянусь во всеуслышание, я совершу то, на что вы не решаетесь. Много за этим столом говорилось о драконьем Иге и о кровавых обычаях этого племени, наделенного разумом, но обделенного состраданием. Я даю обет избавить народ от страха перед драконами. Я отправлюсь за реку Буан и уничтожу дракона, ожидающего свою жертву. Я клянусь вам в этом». И в гробовой тишине отпил из чаши вина.